На втором курсе Карлайл устроился санитаром в городскую больницу и стал получать жалование. В сочельник, оторвавшись от рождественского кекса, его самого любимого, он быстро исчез в прихожей и тотчас вернулся. «Не могу дотерпеть до завтра», — сказал Карлайл. «Это тебе, моя любимая мама». Он протянул Джемми крохотную коробочку, чрезвычайно гордый собой, ведь это был его первый заработок. Джемма открыла синюю бархатную крышку, и ей на ладонь выскользнула подвеска на цепочке. Это был адуляр, который чаще называют лунным камнем, ограненный в виде большой гладкой капли, которую обвили четыре нити из красного золота. Холодные голубоватые всплески камня переливались и смешивались с золотыми искорками теплого металла. «Луна в объятиях солнца», — прошептала Джемма. «Самый священный союз». «Да». Карлайл улыбнулся и покрыл поцелуями ее ладонь. «Знал, что ты поймешь». «И откуда ты такой взялся?» Они вместе рассмеялись. Джемма наблюдала за Карлайлом и Энни с нетерпением. «На их месте, — думала она, — я была бы посмелее, а то вдруг появится кто-нибудь третий, смекалистее, и не бывать паре, то есть бывать, но уже с другой переменной». Карлайлу тоже нравилась Энни. Он был уверен, что любовь — это то чувство, которое он испытывает к матери, то, что невозможно описать словами, что доставляет боль, но больше удивительное, трепещущее ощущение невесомости. С Энни Гамильтон все было по-другому. Он видел, как Энни напрягается в его присутствии, и его это волновало. Ему хотелось почувствовать, как тепла ее кожа, какие на вкус ее маленькие твердые губы. В ее близости было что-то волнующее, что-то телесное, простое, человеческое. Он замечал, как грудь Энни выпирает под блузкой двумя нежными холмиками и начинает быстро подниматься и опускаться, если он задевает ее руку. Как мужчина и как студент-медик, он знал, что происходит между двумя людьми противоположного пола, но еще не успел подкрепить свои знания практикой. И здесь, рядом с миленькой шатенкой, хотелось перейти именно к этому. От таких мыслей Карлайлу становилось одновременно и жарко, и холодно. Джемма шила костюмы к спектаклю. В «Ромео и Джульетту» вводили новый состав, и мистер Хокинс предложил ей перешить костюмы главных героев на свое усмотрение. В четверг после органической химии Карлайл заглянул к матери в костюмерную. Энни уже была тут, и, высунув кончик языка, размечала куском мела ткань по вырезанным Джеммой выкройкам. При появлении Карлайла девушка вздрогнула и неловко уронила линейку на пол. «Слушайте, Карлайл, Энни, у меня тут возникла трудность. Никак не могу придумать для Ромео подходящий фасон и цвет. Может, вы мне почитаете по ролям? Ну, чтобы воображение поработало быстрее, а?» Карлайл нахмурился. Это было не похоже на его Джемму. Обычно посторонние ей только мешали. Энни же, наоборот, заметно обрадовалась и с готовностью взяла протянутый томик Шекспира. «Я там заложила», — кивнула на книгу Джемма с невинным видом. «Только у меня один экземпляр, так что придется как-то вдвоем». Карлайл метнул на нее лишь один взгляд. Его Джемма сейчас была похожа на проказливого лесного эльфа, какие водятся в дубовых рощах и ради забавы заманивают людей в непролазную чащу светом блуждающих огоньков. Они с Энни начали читать. Это была сцена на балконе. Примечание. «Ромео и Джульетта». Уильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака. Конец примечания. «Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть. Когда б тебя нашли мои родные?» Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому, что мне твои родные. Они тебя увидят и убьют. Твой взгляд опаснее 20 кинжалов. Взгляни с балкона дружелюбней вниз, и это будет мне от них кольчугой». Карлайл и Энни читали признания других молодых людей, но... «Разве кто-то изобрел с тех пор новые слова?» — думала Джемма. От ее взгляда не ускользало ничего. Читая по одной книге, они вынуждены были сидеть рядом, и их головы и руки почти соприкасались. Очень скоро Джемма отгородилась от слов, и голоса стали доноситься, как из-за шторы. Ее эскизам не нужно было вмешательство. Костюмы давно были сконструированы в ее голове. Она успела начертить в блокноте пару моделей для Медеи, когда Карлайл оборвал реплику на полуслове. «Мам, ты не слушаешь?» «Конечно, слушаю», — возразила Джемма. «Может, ты нас отпустишь? А то у меня голос что-то садится». В доказательство он кашлянул. «Конечно, идите. Там такой денек. Я вообще не понимаю, что вы тут застряли?» Нетерпеливо тряхнула головой Джемма. Из прически выпало две шпильки, и она проворно воткнула их обратно, глядя, как за Карлайлом и Энни закрывается дверь. С тех пор Карлайл все чаще вечерами пропадал с Энни. Они обошли, судя по их рассказам, все музеи, объехали все окрестности. Джемма была довольна. Но вечерами Карлайл все равно находил успокоение только рядом с Джеммой. Он по детской привычке садился на пол у ее ног и обнимал их, прижимался щекой к коленям. «Я скучаю по тебе», — пробормотал он как-то раз. «Почему? Я ведь рядом», — слукавила Джемма. Она не могла признаться себе в этом, но тоже скучала по нему. Они успокаивались, только находясь рядом. Когда одни, карие глаза могли найти другие, синие, и я рядом. «Ты единственная, ты моя любимая, самая родная». «Единственная», — с нажимом произнес Карлайл, словно требуя от нее чего-то со смутной ревностью. Она положила руку ему на голову, и больше за весь вечер они не проронили ни слова. Дни сменялись днями, снова наступила весна. Карлайл делал большие успехи. Его хвалили преподаватели, со многими из которых Джемма была знакома, и прочие ему будущее блестящего врача. Но в последнее время Джемма старалась обходить врачей стороной. Ей казалось, что любой специалист непременно заметит, что с ней творится неладное. Она с недавнего времени знала это лучше всех докторов. «Чувствуешь? Какой запах! Как у нас с холмов!» Как-то гуляя по живописному берегу Экса с нею под руку, Карлайл втянул носом воздух. «Да, иногда я вспоминаю Локер», — мечтательно кивнула Джемма, но испытала только тревогу. Никакого запаха она не чувствовала. Осторожно, незаметно Джемма постаралась принюхаться. «Ничего!» Она не чувствовала запаха привычной улицы, автомобильного газа, духов с жасмином, которыми час назад сбрызнуло запястье. «Ничего!» Джемма приказала себе не паниковать. Переутомилась или еще что-то. Но следом стал пропадать слух. Казалось, что звуки, раньше громкие, с каждым днем становятся все тише, все неразличимее. Умирая от страха быть замеченной Карлайлом, она посетила врача в городской больнице. Проведя исследование, тот пригласил ее в кабинет. «Видите ли, миссис Хорни, вы в детстве не ударялись головой?» «Ну, однажды меня сбила машина, лет в 15. Я пролежала 2 месяца в больнице Труро. Да, на снимке видны следы старой травмы. Видимо, в ней-то все и дело. Ваши органы чувств получают информацию, но до мозга она не доходит». В глазах врача было сочувствие. «Что очень странно, потому что за разные функции, я имею в виду зрение, слух, отвечают разные отделы мозга. Честно говоря, я в замешательстве. И что? Ничего нельзя сделать? С тревогой, которую она скрывала изо всех сил, спросила Джемма. Повреждение было очень серьезное. Можно попробовать поддерживающую терапию, но она только затормозит процесс. И постепенно я оглохну окончательно. Джемма вдруг разозлилась. Ну как же так? Ее жизнь только началась. Возможно, и ослепнете. Она до вечера бродила по городу. Закат искрился в стеклах домов, в воде широкой реки, в красных облаках. Мимо проходили корабли, кричали чайки. В парковом пруду плавали лебеди. Джемма купила у торговки сдобную булку и долго крошила ее, кидала крошки пригоршнями, и лебеди опускали в воду свои розоватые клювы. Ей не было страшно. Только грустно, что ее болезнь причинит горе Карлайлу. Но, в конце концов, это жизнь. Одно поколение стареет, второе приходит ему на смену. Они из разных поколений. Пора признать это. Карлайл был ее вечным спутником и до, и после своего рождения. Будет с нею и дальше, хотя теперь ему это доставит не только радость. Она решила, что пока есть силы, ни за что не признается в своем недомогании. По ночам в ее голову шурупом ввинчивалась боль. Но утром Джемма была еще веселее, чем всегда, и так продолжалось ежедневно. Сначала все шло как обычно. Карлайл много гулял с Энни, ездил знакомиться с ее родителями, просил ее руки. Они вместе строили планы на будущее. Как отправиться отдыхать в Локерстоун или в Лондон, к бабушке Кэтрин. Свадьбу запланировали на следующую весну. Джемма уже прикидывала свадебное платье для Энни и костюм для Карлайла. Ее дети должны быть удивительно красивы в этот торжественный день. Лето подходило к концу, когда Карлайл заволновался. Он часто вглядывался в Джемму, в ее привычные движения, точные жесты. Что-то было не так, что-то изменилось. Джемма, всегда такая резкая, быстрая, ловкая, теперь двигалась сосредоточенно, настороженно и плавно, будто с опаской. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — приобнял он ее, когда Джемма, задумавшись, поморщилась и потерла рукой ноющий лоб. «Да, конечно». «Просто устала немного. Приляжешь? Давай я уберу посуду». Джемме не хотелось спать, не хотелось уходить с кухни, ведь они и так виделись с Карлайлом только вечерами. Но в комнату ее прогнал страх, что Карлайл догадается обо всем. Ведь не зря же он это спросил, и не зря он считается самым перспективным студентом факультета. Теперь вечерами Карлайл приходил домой пораньше. Энни он говорил, что ему надо много выучить. На самом деле какая-то неведомая сила тянула его ближе к Джемме. Он не мог отойти от нее ни на минуту. Даже нужда выйти в магазин вызывала тоску. Больше Джемма не позволила себе в его присутствии ни единого бесконтрольного жеста. Она боялась выдать себя, хотя и знала, что этот день неумолимо приближается. Она села за свадебное платье, боясь, что не успеет его закончить зрячей. 13 октября Джемма ждала репетиции спектакля и мимоходом делала зарисовки платьев. У нее было несколько замыслов, и она все не могла выбрать, какое платье больше всего подчеркнет красоту Энни Гамильтон в будущем Хорни. Как вдруг изображение в блокноте помутнело. Джемма, сердце которой тяжело билось, поморгала несколько раз. Она видела, но сквозь какую-то пелену контуры предметов расплывались. Джемма поняла, что пришло время сказать Карлайлу правду. Взглянула на часы, поднеся их к самым глазам. 3:30. В это время у него закончилась последняя пара. Сейчас он накинет бежевое шерстяное пальто, шитое ею год назад, попрощается с однокурсниками и придет сюда. Можно подождать, но...» Тоска стала невыносимой. Джемми показалось, что если она не прижмет его к груди прямо сейчас, то умрет. Ей так хотелось, чтобы он пришел на помощь, защитил ее, как защищал всю жизнь, заслонил от болезни. Набросив на плечи плащ и обвив шею длинным шарфом, она выбежала на улицу. Ее чуть не сбил с ног ветер, холодный, промозглый. Под ним Джемма почувствовала себя одиноко. Она с детства не переносила такой свирепый ветер. Это был ее единственный враг. Ветер размотал шарф, растрепал прическу. Джемма хотела поправить ее на ходу, но сделала только хуже, и рыжая волна хлынула ей на спину и плечи. Ладно, пусть, это уже не важно. Джемма и Карлайл увидели друг друга на перекрестке. Точнее, Карлайл увидел. А Джемма скорее почувствовала. У людей вместо лиц были размытые пятна. Карлайл улыбнулся ей через улицу, глядя на ее разлетающиеся огненными языками волосы, и она ощутила тепло, согревшее ее даже на этом ледяном ветру. Мимо них ехали машины. Пешеходам горел красный сигнал. Джемма вздохнула с облегчением. «Все хорошо. Сын стоит и терпеливо ждет, когда можно будет пойти ей навстречу». Джемма еще в самом детстве строго-настрого наказала ему, чтобы он не смел кидаться к ней через дорогу, пока не убедится, что это безопасно. Каждый раз, глядя на него с противоположного тротуара, она понимала по его улыбке, что он мысленно говорит ей сейчас: «Ну вот, видишь, я покорен твоей воле. Я не хочу лишний раз огорчить тебя и стою, жду, смотрю по сторонам». И перехожу дорогу только со всеми, только в специальном месте. Хотя мог бы расшвырять все и вся вокруг, только чтобы скорее оказаться рядом. Наконец зеленый сигнал переключился на желтый, и автомобили затормозили. В голове вдруг стало как-то холодно и пусто, и Джемма поняла, что ничего не слышит и почти ничего не видит. Ее глаза и уши были залиты белым бетоном. Она догадывалась, что рядом с ней уже пошли по переходу люди, и Карлайл двигается ей навстречу. Вот еще несколько секунд, и она будет в безопасности. Она почувствует его горячие руки и поймет, что он рядом. Как жаль, что она его больше не видит. И Джемма торопливо шагнула на проезжую часть, не замечая, что пешеходы все еще нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, пропуская запоздавший на поворот трамвай. Он видел, как она шагнула на проезжую часть, на рельсы, и видел трамвай. Наверное, трамвай отчаянно звенел, но тишина заливала уши Карлайла, как бетон льется в опалубку, глухо, безнадежно. «Еще можно спасти! Мама! Джемма, стой!» Но он слишком далеко, и проклятое тело мешает, двигается слишком неповоротливо, медленно. Он успел всего три шага, а она, его тонкая кореглазая Джемма, уже в ярде от уродливой морды несущейся железной махины. Он не видел ее гибели. Перед ним стояла другая картина. Над улицей еще звенит ее отчаянный крик. Джемме 15 лет. Ее волосы лужей расплавленной меди растеклись по пыльному треснутому асфальту. Туфли почему-то валяются в стороне, а рядом лежит опрокинутый навзничь искореженный велосипед, и спицы в его колесах еще мелькают, мелькают. Уже год прошел со смерти Джеммы. Она похоронена на Локерстоунском кладбище, там, где пахнет примулами и вереском, мокрой землей, морем, откуда видно ее любимые холмы и даже ферму. С подвеской из лунного камня и золота на бездыханной груди. Похоронена, но не оплакана. Карлайл не мог оплакать ее до конца. Это было выше его сил. Как будто из жизни вынули сердцевину, то, что и составляло саму эту жизнь. Энни не вынесла таких перемен. Вместе с Джеммой ушел в небытие и тот веселый и умный молодой человек, что покорил ее сердце. Того, кто остался вместо него, Энни не знала. Он бросил университет, узнав, что Джемма обращалась перед гибелью к докторам, и те не смогли ей помочь. Медицина оказалась бесполезна, когда речь зашла о самой дорогой ему жизни. Так зачем она тогда вообще нужна, эта чертова наука? Карлайл жил в Эксетере. В Локерстоуне ему становилось так больно, что он едва дышал. Но заставить себя не приезжать на родину он так и не сумел, ведь там была она. Карлайл остался один. Он засыпал, помня ее глаза и улыбку широкого рта, а просыпался со всхлипом. Он помнил о ней все. Ее правое плечо, которое на полдюйма выше левого от того, что она поджимала его, сидя за машинкой. Ее привычку держать булавки во рту и разговаривать, придерживая их в уголке обветренных губ. Подрагивание крыльев, усыпанного веснушками носа, когда она старалась сдержать смех. Шорох ее подола и жасмин, которым до сих пор пахнет в шкафу с платьями. Лил сильный дождь. Прошел год, а Карлайл так и не смирился. Он гнал по шоссе на пределе скорости, и от дождя не спасали крыша и ветровое стекло. Его щеки были такие же мокрые, дождем застилало глаза. Сколько раз он преодолел этот путь за год? 100, 200. И ни разу даже не заметил дороги. Там, в конце дома, он верил, его ждала его Джемма, смеющаяся, с растрепанными волосами этими своими резкими точными движениями. Он всегда гнал, как сумасшедший, в этой яростной надежде. Но в доме Вейлмартов, Донованов, жили другие люди. Ее смех в синей гостиной больше не звенел. Она ждала его под холмиком земли, так пьяно пахнущей черной земли, поросшей клевером. Карлайл убрал руки с руля всего на мгновение, чтобы вытереть глаза. На мокром повороте этого было достаточно.